Еду я в Ленинскую библиотеку. Можете поздравить меня. Обрезков Георгиевским крестом не награждался. Георгиевский орден был у его отца. Ну что ж, ну неужели предположить, что человек сел позировать художнику и при этом вдел в петлицу чужой орден? Это уж, кажется, последнее дело. Я оказался просто вынужденным выяснить эту последнюю загадку. Пошел я рыться в исторических архивах. Ничего не нашел. В Лефортове в военно-историческом сидел. Надоело вот всем, не могли видеть меня. Как увидеть, спрашивают, ты что, опять за вашим Обрезковым? И исчезают. В Ленинград поехал. Все перерыл. Неслыханно надоел всем. Ничего не нашел. Рылся в тамошнем военно-историческом архиве. Нашел. Дело военно-судное. Над поручиком Арзамасского конно-егерского полка Обрезковым. А когда развернул это дело, выяснил, наконец, в чем там было самое дело. А дело было в том, что Арзамасский конно-егерский полк, в котором служил Обрезков, стоял в городке Нижнедевицке, недалеко от Воронежа. И офицеры полка часто бывали на балах у воронежского гражданского губернатора Кривцова, женатого на красавице Ватковской. А Ватковская приходилась двоюродной сестрой Обрезкова, уж поэтому его принимали в этом доме особенно ласково. И вот однажды после бала губернатор обнаружил, что из спальни его супруги похищены жемчуга, золотая табакерка и изумрудный, осыпанный бриллиантами фермуар. Пала тень на знамя полка. Полковой командир стал вызывать к допросу офицеров. Сказали, что вещи видели у одного из товарищей. Этого офицера призвали к ответу. Он не стал отпираться, расстегнул мундир и вынул оттуда помятые и попорченные вещи и во всем признался. Это был поручик Обрезков. Военный суд лишил его чинов и дворянства, написал рядовым в другой полк, а потом он попал на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, делал с ним турецкую кампанию, отличился в сражениях и был награжден знаком военного ордена. Это был крестик, который носили так же, как и Георгиевский крест, на оранжево-черной полосатой ленточке, но прав Георгиевского ордена он не давал. Вот с этим крестиком Обрезков изображен на портрете. 7 лет он тянул солдатскую лямку, а потом был выпущен в гражданскую службу чиновником 14 класса. Вот Самсон Вырин, станционный смотритель в повести Пушкина, коллежский регистратор. Это был самый маленький гражданский чин в Российской империи. И в этом положении Обрезков должен был начинать новую жизнь. Он поступил в канцелярию курского губернатора. Но, как гласят его бумаги, он в это время женился на дворянке Наталье Феодоровне Ивановой. Что побудило ее, московскую красавицу, выйти замуж за этого опозоренного человека, перед которым были уже навсегда закрыты все пути и общественного, и личного преуспеяния, этого мы, очевидно, никогда не узнаем. Правда, он считался состоятельным помещиком. В двух губерниях у него насчитывалось около 800 душ.